Утром попозже. В управлении в коридоре на жесткой желтой скамейке сидел старый приятель Лапшина, журналист Ханин, и, позевывая, курил папиросу. — Честь, почтение, Иван Михайлович, — сказал он, — написал свое сочинение и явился с утра пораньше, чтоб ты прочитал. — Оно обязательно? — Как же не обязательно? По твоей специальности написано. Вдвоем они вошли в большой, с очень высоким потолком кабинет Лапшина. Иван Михайлович аккуратно повесил шинель на распялку, сел, вытряхнул из коробочки прописанную врачом таблетку, проглотил и запил водой. — Превозмогая болезнь, товарищ Лапшин продолжал гореть на работе, — произнес, потирая очки, Ханин. — Никакие физические страдания, вот-вот. — Так и пишите, черти, — усмехнулся Лапшин. — Написали, что у Бочкова, у нашего бухгалтерская внешность, ничем, дескать, не примечательный с первого взгляда, скромный труженик, и нос у него бульбочкой, бульбочкой, — повторил Иван Михайлович. — За что человека расстроили? Разве есть бухгалтерская внешность? — Ладно, не сердись, — миролюбиво попросил Ханин. — Про Бочкова не я писал? Из вашего же брата кто-то. Братьев у меня нет, и ты это отлично знаешь. Он вынул из бокового кармана рукопись и положил ее перед Лапшиным. Иван Михайлович скосил глаза на название, прочитал «Берегитесь смертельно» и одобрительно хмыкнул. Потом сел поудобнее и стал читать о старом жулике по фамилии Жигалюс, о сложных его комбинациях и о том, как он подводил честных людей под монастырь. Так выражался сам же Галюс. Перо у Ханина было острое, и писать он умел. Жигалюс с его висячим брюхом, с большими хрящеватыми ушами, с напряженным взглядом, словно скрывающимся порой под тяжелыми темными веками, появился перед Лапшиным на первой же странице небольшой статейки и вновь вызвал то же самое чувство годливости и удивления, который испытывал Иван Михайлович, допрашивая этого человека и прослеживая все сложные ходы и переходы жизненного пути мошенника с двумя высшими образованиями за границей и с прохождением наивысшей школы в драке с лесными воротилами за океаном. «Там я приобрел некоторые навыки», — читал Лапшин, — «характерные обороты речи Жигалюса. Там я освоил технику перебивания ног противнику-конкуренту. Там я постиг науку разгадывания недомолвок, чтения улыбок. Там я превратился в бесценный, но еще не обработанный камень, или не полностью обработанный. Я нуждался в обработке, как обрабатывают алмаз, чтобы засверкали все грани. И они засверкали, но слишком поздно. Когда я приехал в Россию, был канун Октябрьской революции. И покуда я добирался до Петрограда, она уже случилась. В перспективе я видел миллион, он где-то лежал, этот миллион. Но я не мог его взять. А пока маленькая служба по лесному делу, суп из воблы и мечты. И я дождался. Кстати, служба вообще даже самая маленькая в нашем деле обязательно. Нельзя жить человеком без определенных занятий. Дворник любит, чтобы жильцы его дома ходили на работу, иначе ты рискуешь вступить в противоречие с укладом нашей общественной жизни. Дворник моего возраста не осудит, но дворник молодой начнет спрашивать, потом поглядит искоса, потом я этот опыт тоже имею. И я поэт зарплаты, поэт службы. Служба обязательно. И для той специфической деятельности, которой я занимался. Я человек симпатичный, веселый, с обаянием. Имею порядочный жизненный опыт. Повидал разного, знаю и помню массу анекдотов к любому случаю. Имею наготове латинские изречения, обожаю Козьму Пруткова. Ну и готов, незаменимый человек. А если начальник пишет доклад своим дубовым слогом, я как-нибудь отредактирую и подпущу пару острот, разве это забывается? и при всем том люблю детей. Люблю искренне. Там день рождения супруги, здесь дочка вышла замуж. Почему не пригласить меня? — Похоже, — спросил Ханин, когда Лапшин кончил читать. — Вы или ты? — задумчиво ответил Иван Михайлович. — Хорошо ты дал, типа, Давид Львович, молодец. Еще важно, что ты убедительно показал невиновность тех людей, которые попадали в его лапы, этого самого Жигалюса. Полезная получилась статья, предупреждающая. Вот так, товарищ Ханин. Теперь насчет недостатков. Я, конечно, по литературной части человек мало сведущий, но вот насчет фактов позволь возразить. Мою фамилию упоминать здесь не для чего. Дело целиком Бочковское. Он его начал, он его и закончил. И Криничный ему сильно помог. Еще помяни, пожалуйста, одного паренька. Это, можно сказать, его первая победа. Толя Грибков. Не знаешь такого? А меня убери. Он опять перелистал рукопись, осторожно и аккуратно вычеркнул свою фамилию и вписал «Грибков А». «Так мы не пишем», — хмуро возразил Ханин. «Это, наверное, в ваших протоколах так пишут. Грибков А. Ну, извини, пожалуйста. Еще деталь». Катая граненый карандаш по столу, произнес Лапшин. «И существенное. Если можно отметить, Грибков обнаружил у Жигалюса список 9 будущих жертв. 9 честных советских людей, которых он собирался опутать. Вот у тебя написано, что он паук. Правильно и художественно дано. Раскинул свою паутину. А теперь эти 9 человек спокойно спят и даже не знают, какой кошмар их ожидал». «Так написать кошмар?» — осведомился Ханин. Иван Михайлович улыбнулся. «Эд, брат, тебе видней. Но только мы здесь так рассуждаем. Главное — вовремя предотвратить преступление. Конечно, но не просто. Вот давеча с Андреем Митрохиным крупный разговор у нас состоялся, что где Жигалюса рано мы взяли и не получили богатое дело. Если еще 9 погорело, молодцов, тогда шуму на весь союз. Вникаешь?» «А Занадворов как на это смотрит?» — осведомился Ханин. Иван Михайлович промолчал. Ему не положено было рассуждать с Ханином о Занадворове. Занадворов — приезжее начальство. Чего тут лясы точить? — Воздерживаешься? — осведомился Давид Львович. — Я понимаю. Служба, она и есть служба. Ну, а еще какие новости? — Новости у нас, к сожалению, часто бывают, — ответил Лапшин. «Тебе в каком духе требуется? Острый детективчик или как проморгала школа с родителями? По ком ты нынче ударишь своей сатирой?» Они всегда немножко подкалывали друг друга. Например, Ханин утверждал, что лучше жить грязно и интересно так, как живет он, чем чисто и неинтересно так, как живет Лапшин, на что Иван Михайлович только улыбался и устраивал страшную месть Ханину, дождавшись случая, когда тот развивал ему свои планы на будущее. — Через годок засядешь? — спрашивал он добродушно. — Значит, 40 тебе стукнет? Ханин кивал. — 41. — Интересно. Ты только засядешь, а Пушкин уже 4 года как умер. Ханин не обижался. Он вообще умел не обижаться на Лапшина, хотя тот говорил ему подчас очень горькие вещи. Так и нынче. Выслушав кое-какие шуточки Ивана Михайловича насчет того, что самый страшный враг Ханина — это слово «пока», пока напишу несколько очерков, пока съезжу, пока подразберусь с материалами, а потом засяду всерьез, Давид Львович уехал в редакцию, а Лапшин отправился читать лекцию. После лекции было много вопросов. И так как преподаватель судебной медицины Каравайло Крылов заболел гриппом и попросил своего старого ученика Лапшина занять окно, Иван Михайлович после перерыва вернулся опять в аудиторию. Руки у него были в мелу, он чувствовал себя разгоряченным, и понимал, что говорил хорошо, что возникший между ним и курсантами контакт не исчез за время перерыва, что курсанты сами продолжали в перерыве его тему и сходу стал продолжать. «Вот вам обстоятельства дела», — говорил Лапшин, постукивая мелом по доске и любуясь второй схемой, которая тоже вышла удачной, четкой и твердой. «Понятно, почему именно мы пошли теперь этим путем». Аудитория одобрительно загудела. «Таким образом», — поворачиваясь к аудитории и щегольским жестом бросив мел, заговорил Лапшин, «таким образом мы, следовательно, оказались в глупейшем положении, верно? А инженер продолжает ходить ко мне, волнуется, плачет. Я его отпаиваю водой и вообще чувствую себя плохо. Что я ему скажу?» И вот однажды, во время чуть ли не шестого посещения, я гляжу на него и думаю. Слабый, ничтожный человек, а какую деятельность развел вокруг смерти своей жены? Как угрожает, как кулаком стучит? Взглянул я ему в глаза, взглянул, и ясно вижу, в глазах у него выражение ужаса. Истерического ужаса. И тут меня, как говорят, осенило. Он, думаю, он самый. Сижу, слушаю, как он мне грозит и как поносит следственные органы, и как ругается, а сам в уме перебираю хозяйство свое и обстоятельства дела и спорю сам с собой, ищ не доспорив и не довыяснив, негромко так говорю ему: «А не вы, простите за нескромность, убили свою жену?» У него даже пена на губах. Вскочил, ногами топает: «Я в Москву поеду, я вам покажу, у меня тот-то знает, этот-то, вам не место здесь. Прошу честь, товарищи, основное положение того, что я вам здесь сейчас рассказываю, не имею улик. Я знал только одно, что инженер мой слабый и ничтожный человек, и что именно такие люди в подобных ситуациях поступают так. Но, не имея улик, я не мог его посадить и вел дело почти в открытую». Вместо 40 минут Лапшин проговорил час с четвертью, его все-таки не отпустили. Он еще долго стоял в кольце слушателей и долго отвечал на вопросы, а потом все провожали его по коридору, по лестнице, до гардероба. Застегивая шинель, он говорил: «Вот вы спрашиваете о первопричине этого тягчайшего преступления. Да, действительно, невероятная вещь — прожить с женой, казалось бы, в мире и согласии около 40 лет и убить ее зверским способом. Почему?» Иван Михайлович вновь расстегнул шинель, снял фуражку, положил ее на барьер гардероба. Усатый дядя Федя, гардеробщик школы, наклонился вперед, подставил ладошку под ухо. Курсанты сжались еще теснее, кто-то охнул: «Легше, легше, Гордиенко, задавишь, а ты сам на ногах держись». «Шш!» — зашипели ближние. «Говорить не даете?» «Да тут ж и говорить ничего не осталось», — не тропя сказал Лапшин. «Пришлось искать свидетелей свадьбы этого самого моего инженера. Ну, нашелся один в Омске, другой на Украине проживал, уже на покое, старичок по фамилии Венцианов. Занялись мои работники с ними, и что же мы увидели? Какую картину? А вот какую. Инженер мой женился не этого, не по любви, что ли. Был студентом-технологом, квартировал неподалеку от техноложки у попа некоего по фамилии Веселицкий. Ну, дело молодое, приглянулась студенту поповская дочка Аглая Васильевна. Так, ничего особенного не было даже и по тем строгим временам. Ну, а дочка вроде перестарок, засиделась в девках. Попище Веселицкий, отец Василий многосемейен, ртов много, студент и охнуть не успел, его поп с попадьей образом благословили. Он туда-сюда, да я, да за что, да ведь слабый человек, как я вам уже докладывал, а попищенный испуг его: пойду в технологический. Там тоже свой поп пошла писать губернии. Ну, а надо еще отметить, что инженер наш сам из поповской семьи. И из беднейшей, захудалой. Были попищи, а были и попики, что сами и барновали, и сеяли, и жали. Вот из таких отец Захарий был. Попишка сельский, неудачливый, да и приходишь-ка, хуже нельзя. Ну, консистория дала команду из губернии в уезд, из уезда ниже. Собралась гроза над Захарием, тот в Петроград да сыну в ноги и упал. Плачет, и архиереевым гневом стращает, и руки сыну целует. Куда, дескать, я старой лапой денусь, куда голову с больной по подъеме преклоню? Слаб студент. Тут совсем ослабел, повенчали. А за свадебным столом, выпив для куражу, он, молодой, возьми да и скажи товарищу своему, Венцанову этому, я ее, Виктор, все едино со временем убью. Вот вспомнишь, она меня погубила, и теперь навеки лишен я и семьи любимой, и угла своего, так я ее погублю. Конечно, и Венцанов, и другой товарищ, теперь он крупный ученый, посмеялись, знаете, готовы есть такие присказочки. На все случаи жизни стерпится, слюбится. Ему это и сказали все под рюмочку да под закусочку. Дескать, не робей, воробей, все со временем утрясется. Так ведь вот, не утряслось. Покойница эта Аглая Васильевна норовистая была и властолюбивая. Все его мужа, как он сам потом наследствии рассказал, все, понимаете ли, толкало вверх, в профессуру. А он, как говорил, назло ей ничего не хотел. И, несмотря на свои способности, толок воду в ступе. Товарищи его обгоняли, имена многих из них становились известными. А он не желал ничего, только потому, что она желала его восхождения. Вот в такой войне и жили. И чем дальше, тем хуже. И с каждым днем все более он зверел на нее. За то, что, как он считал, погубила она ему жизнь. Из 40 лет брака более 30 он готовил убийство, обдумывал его, строил свои немыслимые комбинации и мечтал, как, освободившись от Аглаи Васильевны, начнет заново свою жизнь. Курсанты слушали молча, словно не дыша. Гардеробщик дядя Федя пошевелился, на него зашипели. — Вот так, — произнес Лапшин, — вот какие случаи-то случаются на свете. «Почему ж, товарищ Лапшин, не развелся он с нею?» — спросил белолицый, ясноглазый курсант Авдеев. «Ведь простое дело!» Иван Михайлович внимательно посмотрел на Авдеева и ответил с невеселой строгостью в голосе. «Она бы наш развод не признала. Поповская дочь. Они в церкви венчаны, ей делать ЗАГСа нет. Она бы от него не ушла. А если бы он от нее ушел, отыскал бы. — И сознался? — спросил маленький Пинчуков. — Конечно, сознался. Трудное, товарищи, было дело. Вот так он сидит, так я, а так врач. Старенький инженер-то мой, волнуется, серчишка слабый, самому страшновато, он ведь ее убил-то чем? Он ее убил тогда в парке связкой металлических прутьев. Такие прутья есть для занавесок. Вот 6 штук он бечевкой и обмотал. Ну и... То ли кто позвонил, когда он это свое орудие преступления готовил, то ли еще что. Возьми, мой инженер, и пихни моток бечевки в банку с крупой, с пшенной. А потом, естественно, забыл. Бечевка-то сама по себе не улика, а я эту... Бечевку в его отсутствии при обыске и с понятыми обнаружил, а экспертиза показала та самая, что и на орудии убийства. Ну, положил обратно в крупу, привез Захарча, усадил в кресло, говорю, вот, произведу при вас обыск. И если ничего не найду, быть вам свободным человеком, и даже извинюсь перед вами. Он сел, развалился, нога за ногу, папиросу курит, говорит мне всякие грубости. А я по всей квартире пошел от кухонного шкафчика, где банка с пшеном стояла, в другую сторону. Длинный обыск. За это время всю свою жизнь вспомнить можно. Он, конечно, бечевку вспомнил. Вижу, чем дальше моя работа продвигается, тем труднее инженеру. Почти что невыносимо ему делается. А ведь попрошу учесть, сама бечевка еще не улика. Короче говоря, к тому моменту, когда, обыскав всю квартиру, вернулся я к кухонному шкафчику с другой стороны, и инженер был, что называется, готов. Попросил нитроглицерину, и все мне подробно, толково и ясно изложил. Потом у меня в кабинете мы с ним только формальностями занимались, да уточняли некоторые моменты. «Эта бечевка в музее выставлена у нас», — с гордостью в голосе сказал маленький Пинчуков. «И банка с крупой там, помнишь, Величко?» «Там еще одно дело, товарищ Лапшина, я видел», — сказал чему-то радуясь Величко. «Бандитское нападение! Ох, здорово!» Они все смотрели на Ивана Михайловича восторженными глазами. Говорили наперебой, точно устав от молчания, даже дергали его за рукав шинели. Он вновь застегнул шинель, взял фуражку с барьера и ласково усмехнулся. «Пинкертоны вы, пинкертоны!» Ему почему-то вспомнился Васька Окошкин. Как он первый раз пришел в управление наниматься в сыщики. Но он про это не сказал ни слова, а только посоветовал. «Разъедетесь к себе, во всех затруднительных случаях пишите. Я с удовольствием буду отвечать, а найду, возможно, мы и целесообразным приеду. Главное же, не думайте, что обратиться ко мне за помощью, значит, признать себя побежденным». Вернувшись в управление, Лапшин застал у двери своего кабинета Толю Грибкова, который, видимо, только что туда стучался. «Ну чего?» — Анатолий, — спросил Лапшин, — чего подписать? У Грибкова было одновременно официальное и немного испуганное выражение лица. «Я тут написал по личному вопросу», — сбрасывая шинель, осведомился Лапшин. «По личному. Доложи на словах». Толя доложил, собравшись силами коротко, сухо, без единого лишнего слова. «Он должен ехать в Испанию. Положение там тяжелое, вот и все. А ты приедешь и поможешь», — как бы даже порадовался Лапшин. Конечно, ему следовало обстоятельно поговорить с парнем. Но Грибков его начинал злить. Поминутно куда-то рвется, вечно его заносит, нет с ним ни единого спокойного дня. «Вот у капитана Бадигина тоже имеются трудности», — произнес Лапшин. «Давай». Езжай к нему, спасай положение. Пропадет Седов без Анатолия нашего. Толя вздохнул. Китайцам помоги японских империалистов бить. Валяй. Грибков тоскливо молчал. Что ж ты не отвечаешь? Сильно соскучился на нашей работе. Так ведь тебя сюда силком никто не гнал, сам набился. А насчет Испании я бы тебе советовал обстоятельно подумать. У одного тебя за Испанию душа болит, или еще есть некоторые товарищи, ничем тебя не худшие. Рассуждай-ка в холодке, подумай. Разрешите идти? Иди. А что касается до войн, то предполагаю я, что твое поколение, Анатолий, еще хлебнет настоящей войны, понятно? Понятно, — вяло ответил Грибков, и дверь за ним закрылась. Строгий Павлик, туго перетянутый ремнем, очень чистенький, в сапогах зеркального блеска, принес почту. В глазах его не было решительно никакого выражения, кроме холодной старательности. Одна довольно грязная открытка сразу привлекла внимание Лапшина. — Начальничек, — сурово сдвинув брови, читал он, — вам, конечно, наплевать с высокого дерева, но меня опять упекли. Где же правда? Предупреждаю, готовьтесь к большому развороту. Жмакин не намерен пропадать. Жмакин вернется и сделает вам хорошие хлопоты. Вы еще наберетесь неприятностей за Жмакина, товарищ начальник. Вспомните ваш курорт, и как мне тут опять довесили, пока вы наслаждались природой. Те проклятые гады, которые виноваты в моей судьбе, все равно в порядочке. Но я добьюсь своего, ждите. Будет шум и тарарам, к сему Жмакин. И картинка была нарисована на открытке. Крошечный человечек убегает, а в него палят из винтовки. Лапшин перечитал открытку дважды, сердито крутил головой и велел Павлику вызвать Криничного. Огромный, очень сильный, немножко как бы стесняющий со своих могучих плеч и тяжелой поступи, Криничный сел в кресло, прочитал открытку и тоже покрутил головой. — При чем тут курорт? — спросил Лапшин. — А это, Иван Михайлович, когда вы в Кисловодске были, он сюда заявился, Жмакин. Правду искал после заключения. Крик поднял, что по первому разу его неправильно осудили, и вас добивался. Но Андрей Андреевич перехватил, какую-то кражу приплел, а тот возьми и сознайся. — Да что ты! — воскликнул Лапшин. — Точно! Вы же Андрея Андреевича знаете, ему главная раскрываемость. Палки отметить в диаграммке. — А ты молчал? — Нет, не молчал. Я посоветовал Митрохину полегче на поворотах. Видно же, что доведен этот самый Жмакин до предела. Андрей Андреевич свое. Твоему, говорит, Жмакину давно на том свете паек идет. Стрелять, гады, нужно, а не чикаться с ним. Вы, говорит, вообще нетерпимый либерализм разводите с психологией. Это про нашу всю бригаду. Знаете же его песню? Ну, я тоже, конечно, рассердился, некультурно ответил. Лапшин молчал, катая свой граненый карандаш по стеклу на столе. — Ладно. Иди, Дмитрий Павлович, — сказал он, наконец, — культурно, не культурно. Если человек в таком состоянии, от него чего хочешь ждать можно. Не сорвался ж тогда Жмакин, отбыл срок, сам пришел за правдой. Я его не оправдываю. Но понимать мы обязаны, иначе грош нам цена. Ладно, идите работайте, товарищ Криничный, а насчет... Митрохинской системой воевать нам сильно придется, ох, сильно. Криничный ушел, и сразу же зазвонил телефон.